Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжаем знакомить вас с книгой монаха Лазаря «Божия пристань». Алёнушкина жизнь. Старинная быль. Антоний Челяднин был боярин из обедневшего рода. После смутного времени от их богатства не осталось почти ничего. Одна только деревенька с малочисленными бедными мужиками, да усадьба с обветшавшими, но еще великолепными хоромами. Супруга его, родив ему единственную дочь, скончалась. А сам он, живя одиноко, проводил дни во многой печали и молитве. Одна ему была отрада — дочка Алёнушка, которая еще в отрочестве стала красавицей, да такой, что во всем Кологриве, где и жил боярин, другой такой отыскать было нельзя. Впрочем, Алёнушка об этом не ведала. Отец рано научил ее письму и чтению, купил ей украшенные цветными заставками рукописные Евангелия и Псалтырь, и она всей душой полюбила уединенное чтение. Часто бывала она с родителями в храме Божием. Затем она научилась искусству вышивания шелковыми и золотыми нитями. Исполненная ею плащаница Успения Божией Матери долгое время хранилась в ризнице Кологривского собора. В описи церковного имущества она значилась как одна из редких по красоте памяток старины. Дом боярина Антония, стоявший на краю города, был окружен неприступным тыном и представлял собой крепость. В смуту приходили сюда казачьи банды и конные отряды поляков, которые пытались взять усадьбу. Но тогдашняя его хорошо обученная военному делу челядь пресекала все подобные попытки. Здесь были две медные пушки, хорошо послужившие в то время, а в одной из нижних сводчатых комнат хранилось множество пищалей, копий, боевых топоров, щитов и кольчуг. Здесь можно было вооружить немалый отряд. Антоний Челяднин никакой государственной службы не нес. Средства его были столь незначительны, что даже и в Костроме он мог побывать не более одного раза в году. И он ездил на весенний праздник чудотворной Федоровской иконы Божией Матери. После долгого раздумья он все-таки женился во второй раз. Ему жаль было Алёнушки, не знавшей материнской ласки. Нашлась и невеста, девица, также из обедневшего боярского рода. Ему казалось, что у нее добрый, мирный характер. Звали ее Фионой. Спустя год родилась у них дочь, которую назвали Анной. Когда Анне шел уже седьмой годок, случилось несчастье. Боярин Антоний ехал из Костромы в весеннюю распутицу, и на самой середине Волги сани его провалились под лед. Думали, он погиб, так как после этого случая пропал, и никакого слуха об нем не было. Фиона через какое-то время совершенно уверилась в этом и стала поминать его за упокой. Осталась она вдовой с двумя девицами. Хотелось ей любить их обеих, старалась она быть с ними ровной, но со временем все более и более внимания она оказывала своей Аннушке. Уже подходило для Алёнушки время, когда пора было подумать о ее замужестве. Но как же, думала Фиона, выдавать ее замуж, если невозможно достойное приданное собрать? Ведь подрастет и Аннушка, и для нее тоже потребуется. Уж ей-то как не устроить все по чину? Много молилась Фиона, прося Господа помочь ей разрешить эту задачу. Ответа не получала. Все это как бы на ее совесть возлагалось. Время шло. Искусительные мысли приходили Фионе в голову, мысли, которых она по их внезапности пугалась. И вот какие. А вдруг Аленушка занедужит, да и помрет? Вот и в лес она часто ходит одна и не боится, а там ведь есть дикие звери. Змея ужалить может. Ой, не дай бог, не дай бог. Бесовские все это помышления. Прости, Господи. Со слезами шептала она. И тогда особенно ласково обходилась с Аленушкой. «Деточка, вот я тебе ленты купила, Аленушка. На-ка тебе платочек вышитый. Не все же тебе самой вышивать? Это я для тебя вышила». Аннушка не была красавица, и это было досадно для Фионы. Да и умом не очень вышла. Игрушек не любила. Не было у нее воображения игры придумывать. В лес ее заманить было невозможно. Она боялась зверей, змей, насекомых, не любила сырости. Учиться она совсем не хотела, а потому и осталась вовсе неграмотной. Аленушки сторонилась. По дому ничего не делала, да и рукоделием никаким не интересовалась. Нравилось ей ездить с матерью на ярмарку. Охотно бывала и в церкви. Вот так и росла. Пироги с грибами очень любила. Аленушка в душе своей твердо решила, что замуж не пойдет. Горница ее со временем стала похожа на келью монахини. На это Фиона смотрела с большим удовлетворением. Множество икон, в том числе вышитых ею самой, аналой со священными книгами, святыни на столике, святая вода, запах ладана. Одевалась она почти как инокиня, хотя и не во все черное. О монашестве пока думать не смела, но часто снилось ей, что стоит она в храме на клиросе среди сестер, и звучит дивная песнь Богу. Любовь к нему пронизывает все ее существо. А как оно дальше будет, куда поведет Господь? Об этом старалась не думать. Все полагала на его волю. И жила как бы в некоем трепетном ожидании. Так как она почти постоянно находилась в одиночестве, душа ее постепенно истончалась. То есть становилась все более чуткой к веяниям духа. Пытался и враг рода человеческого приступить к ней, но к его досаде ему почти не за что было зацепиться. Эту досаду он вымещал на мачехе. Было у Аленушки большое искушение. Во время службы в соборе заметила она, что один юноша не сводит с нее глаз. А потом он даже поехал верхом за их санями, поравнялся с ними и, сняв шапку, поклонился Аленушке. Она сделала вид, что ничего не заметила. Этот юноша был сыном Калагривского воеводы. Отец его прислал сватов к Фионе, но та постаралась спровадить их ни с чем. Были другие сваты, но и те получили от Фионы отворот. Однажды осенью Аленушка была в лесу, и мимо нее проскакали всадники. Это был тот же юноша со своими друзьями-охотниками. Они ее не заметили, но она стала осторожнее и в лесу для прогулок выбирала места поглуше, более заросшие. Все это было неспроста. Следующим летом, в хороший июльский день, она долго бродила в лесу. Не собирала ни грибов, ни ягод, а больше молилась по четкам. В одном месте она пробиралась через бурелом и удивлялась, какие громадные деревья там были повержены бурей. Подобно чудовищным лапам, вздыблены были их корни. Потом вышла на огнище. Пожар был не так давно, новый лес еще не вырос, а обгорелые пни на большом пространстве заросли малиной. Это были кусты выше человеческого роста, покрытые крупными ягодами. Аленушка попробовала ягодку, душистая, сладкая. сорвала другую и стала пробираться вглубь малинника. Было очень тихо. Погода стояла солнечная и безветренная. Вдруг в кустах послышалась какая-то возня, хрустнула ветка. Аленушка присмотрелась, а там медведь мирно лакомился ягодами и громко чавкал, поедая их вместе с листьями. Кто же знает, как поведет себя косолапый? Выбравшись из малинника, Аленушка огляделась, куда идти. Место незнакомое. Впервые заблудилась. Помолившись, пошла наугад. Вскоре показался заросший березами овраг. По дну его тихо струился чистый ручеек. На другой стороне оврага, за кустами и березами, виднелась избушка с соломенной крышей, темная и немного покосившаяся. Аленушка подошла к ней. Вид у избушки был нежилой, ни огорода, ни палисадника. Поднялась Аленушка на крылечко, постучала в дверь. Никто не ответил, но от этого легкого стука она тихо отворилась. Пройдя темные сени, Аленушка оказалась в комнате, где было сумрачно и тихо. Первое, что она увидела, был огонек лампадки в углу под темными иконами. Справа белела печь, а на лавке под иконами лежал человек, укрытый полушубком. «Мир тебе, Аленушка!» — послышался тихий старческий голос. «Слава Богу! Я тебя дождался!» «Кто вы?» — спросила изумленная Аленушка, наклонившись над лежащим и вглядываясь в его лицо. «Я твой отец!» В ту же минуту, сердцем познав правду этих слов, Аленушка бросилась на колени возле постели и припала к груди старика, как она почувствовала, к большому кресту. «Не волнуйся», — сказал он, — «Господь промышляет всем. Он известил меня, что ты идешь сюда. А тогда-то на Волге ушел я с санями под лед и взмолился, зажав рот шапкой. Боже, не дай умереть без покаяния. Святая Варвара, помолись, чтобы не умер я без причастия. Святитель Николай, помоги». И дал обет, что если спасусь, то оставлю все, и даже семью свою, и пойду в монахи. Вода несла меня и начинала уже душить. Но вдруг какая-то сила вытолкнула меня наверх, а там чьи-то сильные руки подхватили меня. И тут я потерял сознание. Аленушка со слезами крестилась, слушая этот рассказ. «Это были монахи», — продолжал старец, — «ведь я оказался на берегу возле самого монастыря. Я не признался им, что я боярин, не назвал и своего имени. Они думали, что я бездомный странник, тем более что, как ты знаешь, одевался я просто, почти как мужик. Я остался у них. Долго был послушником, потом удостоился пострижения в ангельский образ. Я уже давно иеромонах. Последние 5 лет я отшельничаю здесь и по воскресным дням хожу в обитель. Имя мое — Саватий. Я умираю, Аленушка. В эту ночь душа моя отойдет ко Господу. Мы простимся с тобой. Милостив Господь Бог наш». Луч заходящего солнца через оконце упал на лицо умирающего. Бледное лицо, белые волосы, длинная серебристая борода. В руке четки, на груди иерейский крест. «Поспеши в обитель», — продолжал он. «За калиткой начинается тропа, которая ведет туда. Объяви братьям, чтобы взяли все нужное. Пусть похоронят меня на монастырском кладбище. А ты, Аленушка, простившись со мной, возблагодарив Господа за эту чудесную встречу, не возвращайся домой. После похорон призовет тебя к себе мать-игуменья Смарагда, которая исполнит волю Божию о тебе». Саватий благословил дочь, и она с рыданиями припала к его руке. «Спеши, мы с тобой одного духа. Мы встретимся. там. В лесу было уже темно. Аленушка почти бежала по тропе. Обитель была не так близко. Потрясенная встречей с отцом, она не испытывала никакого страха. И вот показался темный контур монастыря. Брат-вратарь как бы ожидал ее, стоя у ворот. Он выслушал ее, а потом отвел в сторожку, где она могла бы дождаться утра, и пошел к отцу игумену. Спустя недолгое время несколько монахов понесли гроб по той тропе, по которой шла сюда Аленушка. Она, стоя у сторожки, провожала их взглядом, пока они не исчезли в темном ночном лесу. С колокольни поплыли звуки погребального звона. Аленушка больше не плакала. Слишком глубоко и значительно было все происшедшее. Тишина сошла в ее душу. На другой день была в монастырском соборе заупокойная литургия. Отец Савватий был отпет и похоронен близ алтаря этого храма. Почти весь этот день Аленушка провела на могилке. Уже под вечер вышла за ворота, на дорогу, и долго еще стояла там в раздумье. Словно ждала, что вот сейчас кто-то явится, возьмет ее за руку и поведет. И тут раздался топот копыт. Возле Аленушки остановилась двухместная коляска. В ней сидела пожилая монахиня, которая сама правила лошадью. «Аленушка!» — позвала она. «Садись!» «Кто вы?» «Игуменья Смарагда». Села Аленушка в коляску. Игуменья щелкнула вожжами, и зашуршали колеса по песчаной дороге.